гуру. Полнота ощущения пульса духовной жизни осознается благодаря связи с владыкой. Тускло сознанием, не знающим его. Временные услады земные и обладание вещами не дают настоящего счастья. Слишком уж непрочно оно и зависит от столь многих причин, тоже неустойчивых и непрочных. Мало задумываются над тем, в зависимость от кого и чего ставят свое счастье. Но камень основания недаром был назван так, ибо владыка поистине есть камень вечного основания жизни. И когда люди счастье свое и будущее свое ставят на это основание, прочно оно и нерушимо, и осмыслена тогда жизнь полнотою ее мира ощущения.